пожелавший бессмертия. Небольшое государство Камагена располагалось вдоль берегов реки Евфрат. Это государство мало кому было бы известно, не появись в нем энергичный правитель Антиох I, не путать с антиохами династии Селевкидов. Молодой царь чувствовал в себе бурление крови знаменитых предков, по материнской линии завоевателя Александра Македонского, по отцовской царей Ахеменидов. В Камагене жили купцы, рабочие, добывающие серебро, рыбаки и крестьяне, едва несколько тысяч человек. С такими Рим не завоюешь. Но честолюбивый Антиох жаждал деятельности. Он собрал жителей и объявил себя богом. В столице Камагене, Самосате, после этого ничего особенного не случилось. Все согласились с тем, что их могущественный правитель, умнейший повелитель, величайший царь Камагена Антиох равен богам, и разошлись. Крестьяне отправились на поля, где под палящим солнцем возделывали землю. Рыбаки ушли на Евфрат ловить рыбу, а купцы, как и прежде, приступили к снаряжению караванов для отправки товаров в Рим и Персию. Но тщеславный Антиох не успокоился. Он повысил налоги, пошлины, стал брать золотые монеты с прибывавших караванов, требовал от рабочих больше серебра. В его казну полетели золотые и серебряные монеты. Денег было достаточно, чтобы соорудить себе величественный пантеон. Неизвестно, из каких стран пригласил Антиох архитекторов, мастеров-ваятелей, каменотесов, но в скором времени на пустынной вершине горы Нимрут-Дага, возвышавшейся над уровнем моря на 2000 метров, появился насыпной курган. Но жители не хотели поклоняться кургану, и тогда царь приказал увековечить себя в камне. За дело взялись каменотесы. Из огромных монолитных блоков они вырубали человеческие фигуры. На них вооружались головы с восточными головными уборами. Одни лица были молодые, похожие на Антиоха, другие – бородатые, похожие на персидских царей. Помимо этих каменных богов-царьков высотой 9-12 метров, Антиох велел соорудить таких же гигантских львов и орлов. Весь этот комплекс застывших величественных фигур располагался у основания кургана. Одновременно архитекторы, мастера-ваятели и каменотесы стали создавать священные алтари и гробницу для самого Антиоха. Сколько лет продолжались эти каменные работы, сказать трудно, но приезжавшие купцы удивлялись увиденному. Царь Антиох добился своего. На глазах рождалось новое чудо света. Гора Нимрут-Даг превращалась в святилище богов. Процветание Камагены не понравилось римлянам. Ее жители слишком разбогатели. В 38 году до нашей эры император Марк Антоний с войсками без боя вошел в Камагену. Он сместил Антиоха. Его правление кончилось, и поклонение ему как богу закончилось тоже. Пантеон пришел в запустение, государство потеряло своего правителя и своего величия. Следующий римский император Веспасиан в 72 году уже нашей эры присоединил Камагену к Римской империи. В селении появились вооруженные легионеры, рабы с инструментом. Они не церемонились с местным населением и со святилищем богов. Людей забирали с собой, каменные изваяния богов разрушали, готовые обтесанные каменные блоки сплавляли по реке вниз, леса вырубили, поля истоптали. От святилища богов остались развалины, плодородная местность стала превращаться в пустыню. Чудо света не состоялось. Только в 20 веке удалось расшифровать многие надписи в алтарях, которые повелел оставить царь Антиох. Царь Камагена заботился о собственном бессмертии. Ему хотелось встать в один ряд с богами. Он детально продумал свой посмертный культ. Два раза в год, в день рождения Антиоха и в день коронации, жрецы должны были надевать на его каменное изваяние золотые короны. На алтарях полагалось курить фимиам и приносить жертвы. Хор женщин должен был исполнять торжественные гимны. На памятную тризну обязаны были собираться все жители, всех угощали едой и вином. Все должны были воспевать каменных богов. Царь Антиох верил, что те, кто без страха смотрит в лицо богам, достоин счастливой жизни. Римляне разрушили эту счастливую жизнь, поступили как варвары.